Глава 7. Утро оказалось невероятно прекрасным. Благодаря мне и моему контролю за комнатой все временные камни, они же будильники, уцелели. Двери, которые Катрин вчера снесла с петель, тоже не стали помехой. Прошлым вечером счастливая Ари не смогла закрыться в своем маленьком мирке, запереться в комнате. И я целую ночь напролет мог гулять по лавке, а также помочь в защите сна моей ненаглядной, златовласой императрице. Сегодняшним утром я вдоволь насладился ее наготой. Большая женская грудь, что не поместится ни в одной человеческой руке, слегка покачивалась, когда Катрин обтиралась от пота после сна. Эти большие розовые круги с торчащими по центру сосками выглядели соблазнительной всего того, что я видел в жизни. Одно только в ней меня не радовало. Это тот золотистый вековой лес, образовавшийся между идеальных стройных ножек. Когда она изгибалась, когда она обмывала попку, возбужденно обтирала киску, издавая неприличный звук. Забыв обо всем, я вечно был готов любить ее в любом виде, любом положении и состоянии. Впервые за неделю, встав вовремя, не проспав, настроение, царившее в портной мастерской, кардинально изменилось. Мой ночной труд пошел им на пользу. Следуя за довольной, украсившей свою униформу парой красных ленточек Арией, всю дорогу думал о том, какие мужчины могут нравиться Катрин. Эта женщина была довольно высокой, выше дочери, почти что 1,80 м. Значит, я должен быть не ниже и в комплекции не слабее. Однако перекачанных качков я на улице ни разу не видел, да и тот мужчина с картины, где Ария и ее мама счастливо улыбались, по плечам был лишь незначительно выше самой Катрин. Значит, сегодня придется заказать у Маркуса по внешности что-то чуть выше среднего в этом мире, и при этом обязательно с аристократическими нотками лица. Все же эти две златовласые красотки-аристократки могут на подсознательном уровне держаться холодно с теми, кто ниже их по статусу. Когда до Академии оставалось меньше половины пути, рядом с нами остановилась карета, вчера кем-то названная, как дилижанс. Малая, взглянув на ту, внезапно что-то вспомнила, помрачнела, настроение ее резко ухудшилось. Из-за отодвинутой шторки в окошке показалась София. Велев слуге открыть двери, она выгоняет его к извозчику и буквально силком затягивает внутрь Арию. Тело мое вместилось лишь наполовину. Пришлось сидеть с руками, торчащими через стену. «Привет, подруга!» Увидев сонную ящерку на плече принцессы, говорю я, и малышка, как и вчера, отвечает мне поклоном. Зевнув, белокожее создание закрывает глаза, предается сну. Очень милое существо. И почему только в прошлой жизни я не завел себе что-то похожее? Выбрал рыбок. «Слушай, ты ведь уже поняла, да?» Смущенно, теребя в руках синий бант, коим сегодня было украшено очередное светлое платье, спрашивает у Арии принцесса. «Прости нас, пожалуйста, за день экзамена. Из-за моих капризов извозчик мог лишиться работы. Вот и гнал. Да и вчера толком поговорить не получилось. Мне очень жаль, что мы тебя обрызгали и испачкали. Прости, пожалуйста». Забыв о титулах, правилах, склоняет перед Арией голову принцесса. «Ну что вы, перестаньте кланяться, пока нас никто не увидел». Взяв ту за плечо, просит Ария. «Не перестану, пока не простишь». Настойчиво, категорично, с вполне себе реальными, а не наигранными эмоциями, говорит София. «Да уж, такие аристократы бывают. Чудо какое-то». «Хорошо, хорошо, только перестаньте». Своим раскрасневшимся от стыда лицом заставляет Софию улыбаться Ария. Всю оставшуюся дорогу София весело щебетала, распиналась перед Арией, рассказывая, кто ей в Академии понравился, а кто, наоборот, вызвал отвращение. Сплетница, беззаботная простушка и в то же время коварная интриганка. Третья принцесса королевства. Та, кто, со слов стражи, должна была стать невестой Эрнеста и прекратить войну. София в корне разочаровалась своим женихом. Назвала его козлом и злодеем. Столь милое ругательство и то, как принцесса, произнеся его, смутилась, позабавило даже нас с ящеркой. Этот дух, фамильяр, во всем соглашался с Софией, когда та обливала второго принца помоями. Казалось, принцессы и белохвостые буквально были копиями по характеру, просто созданы друг для друга. Не то что мы с Арией, разница между нами, как между рюмкой и пивным бокалом. Хотя, наверное, кое в чем и мы с ней были похожи. Выезжая на главный тракт, от Коева до ворот рукой подать, дилижанс остановился. Слуга оповестил Софию о том, что моей подопечной необходимо сойти сейчас. Спорить малая не стала. Поблагодарила попутчицу и просто покинула дилижанс. От легкой грустинки при встрече не осталось и следа. Мы спокойно дошли до врат, где нас уже привычно ждал Маркус. Пара стандартных приветствий, разговоров ни о чем, и вот мы вновь в его полуподвальном логове. Ари в отключке, а я вновь в физическом теле. В темпе, не забывая о скором начале занятий, нам притягивает большое зеркало. 3 метра высотой, 2 шириной. Оно источало странный свет. Снизу и сверху имелось что-то напоминающее ползунки смартфона. Все старательно держались подальше от него, боялись увидеть в нем свое отражение. Мне же велели встать напротив, предупредив о последствиях в случае обмана. Как доверчивый лошок становлюсь напротив. Тут же видя старого себя. Внешность, что предстало вам, сейчас являет собой ваше желание. Будьте осторожны, Диабло. Говорят, эта вещь влюбила и тем самым погубила множество самолюбивых личностей. Желание. А ну как? Я вспомнил Катрин. И внезапно она предстала передо мной в том виде, в котором я хотел. Абсолютно голая, с большой тяжелой грудью. Минуточку. Это не в зеркале, это я стал Катрин. Бабой? Маркус, смущенный моим видом, тут же отворачивается, добавляет. Для зеркала пол ничего не значит. Благодаря проклятой силе каждый может стать тем, кем хочет. Ясно. Что ж, а это большая грудь. Штука очень неудобная и тяжелая. Я буквально чувствую, как меня тянет к земле. Пожмякав груди, насладившись их мягкостью, тяжело вздохнул. Не могу же я сам себя ласкать прикосящимся на меня мужике. Да и отсутствие хера меня нисколько не воодушевляет. В этом мире все ставить раком и ебать. Буду я. Я, а не меня. Словно на телефоне, листаю фото в галерее, нацелив пальцы на иероглифы, делая легкий взмах рукой. Возвращаюсь к виду себя прежнего. Того человека, коим я был в прошлой жизни. Слишком большой. Сломанные уши, нос в сторону, белая кожа, голова лысая, уставшие серые глаза. Я выглядел, как типичный скинхед, либо же представитель спортиков, но точно не как один из представителей аристократов. Ладно, начнем с роста. Уменьшу-ка я себя до 185 сантиметров. Сдвину в плечах, спину ровней, уберу в пивное пузико, что отрастил за прошлый год. Укорочу в ногах. А то как цапля. Затем лицо. Мое многострадальное лицо. Сколько раз оно переживало тяжелые удары, от которых у любого другого череп бы раскрошился, а у меня только сотряс. Именно с лицом оказалось прощаться сложнее всего. Но это нужно было сделать. Вспомнив всех тех смазливых засранцев, на которых вешались телки в клубах, подумав о том, в ком сейчас может нуждаться Катрин, и каким должен быть защитник Арии. Решаю для себя выбрать роль этакого всесильного дворецкого. Из наблюдений, сделанных за последние дни, оставляю себе белую, свойственную аристократам кожу, затем заменяю свою круглую, вдавленную в череп челюсть, на квадратную, с острыми скулами и таким же слегка островатым подбородком. Двигаясь чуть выше, убираю перекошенный здоровенный нос, заменяя его небольшим, ровным, также чутка островатым. После идут уши. Вот с ними... Любые были лучше, чем мои. Оттопыренные, как у героя отечественных мультфильмов. Были тут уши и эльфийские, и похожие на мои, обезьяньи. Но остановился на тех, что соответствовали моему лицу, и были лишь чутка оттопырены. Вроде ничего так получилось. Оставалось только разобраться с волосами, убрать пару рук и здоровенный хер, болтавшийся снизу, словно кабачок. Волосы выбрал средней длины, черные. Также убрал рога. Лысых аристократов я тут мало видел. И все они были в основном из списка местных вышибал. То же касалось парней с короткой стрижкой. Аристократ обязательно потлатый, показывающий, что может ухаживать за собой и своими волосами. Да и со средней длиной волосни гораздо проще в последующем будет сделать устраивающую Арию и мою Катрин прическу. Мне не очень хотелось превращаться в гламурного засранца. Но ради этих двух готов потерпеть. Лишние руки исчезли по одному лишь моему волеизъявлению, С хером здоровенным прощался почти с той же печалью, с которой расставался с лицом. Сильно менять его не стал. Оставил приблизительно на 25 сантиметрах. Конечно же, после убрал все напоминания о хвосте. О, глаза чуть не забыл. Смотря в зеркало, видя мужика, сошедшего с обложек глянцевых журналов моего мира, лишь по глазам я еще мог узнать старого себя. Усталый, тяжелый, пристальный взгляд серых, переживших не одну мордодробительную схватку, глаз. Очередной пас рукой, серый невзрачный цвет сменяется на красный. На фоне белой кожи, черных волос, рельефного, подтянутого и молодого тела, они сияли, как два дорогих рубина. Этот цвет буквально гипнотизировал. Глядя самому себе в глаза, я буквально заводился. Черт, это зеркало и вправду очень опасно. Маркус, красные глаза в этом королевстве встречаются? Обыденность для народов Ольдрика и Пауза. Ну и демонов, конечно. Хотя ваши сородичи предпочитают больше цвет бездны, черный цвет, если так будет понятней. Тогда оставим. Хорошо. Закончив с изменением внешности, оборачиваясь к Йозефу. Мужик, что о чем-то распинался, встречается со мной взглядом, роняет на пол выбранные под мой рост костюмы. «Матерь Божья, вы... Надеюсь, вы не собрались соблазнить королеву?» «Ха-ха-ха! Отличная реакция! Значит, смазливые красавчики моего мира тут тоже канают!» «Таких целей себе не ставил!» Продолжая играть роль князя тьмы, величественно произношу я. «Мне нужен костюм дворецкого. Думаю, фамильяру роль слуги придется как нельзя кстати». Челюсть Маркуса опускается еще ниже. «Я, простите, я, наверное, ослышался. Вы сказали дворецкого. Вы, должно быть, шутите или меня хотите переодеть? Просто я не осмелюсь. Я не могу предложить 12-му князю тьмы самому дьябло костюм дворецкого, костюм слуги». «Если демоны узнают, меня на куски порвут». «Ха-ха-ха-ха!» Я ржал в себя, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться. Набираю в легкие воздуха, закрываю глаза и пытаюсь успокоиться. Выдох, вдох. «Спокойствие, только спокойствие!» Открыв глаза, вижу бледного, как смерть Маркуса, застывшего в полупоклоне с протянутым вперед черным костюмом. «Прошу, не гневайтесь! Это униформа академических, старших дворецких! Прошу!» «Еба! Это он моего молчания так испугался?» «Забавно! Да и большой шишкой быть! Охренеть, как весело!» «Не переживай так, Маркус!» Переняв костюм, говорю я. «Кто в здравом уме всерьез примет информацию о том, что дьявол облачился в костюм слуги?» Без эмоций, повторив слова констебля, говорю я. И тот, словно открыв для себя истину, поднимает голову. «И вправду!» «Это ведь просто невозможно! Я точно об этом никогда не подумал!» Лицо его нервно подрагивает. Кажется, своими надуманными стереотипами обо мне он обманул самого себя. Накинув костюм дворецкого, мне сначала показалось, что тот великоват, но ткань магическая, имевшая зачарование, потихоньку усаживалась, стягивалась, позволяя почувствовать невероятно приятные ощущения. Черные туфли, брюки, ремень с позолоченной пряжкой — костюм-тройка с белой рубашкой под ним, а также лицо фотомодели с рубиновыми глазами. Я был великолепен, лучший из возможных форм себя. «Осталось только позаботиться об Арии. Вы принесли, что обещали?» — спросил я, напоминая о необходимости сдерживания неподконтрольного отзыва со стороны малышки. «Разумеется», — ответил констебль. А после, словно на оценку, положил мне в руку браслет. Эта вещица – артефакт из первой эпохи правления демонов. Магический накопитель сырой энергии. Ваша духовная сущность слишком велика, а дитя, выбранное вами в качестве призывателя, слишком слабо. Ария, как начинающий маг, просто не способна постоянно удерживать возле себя фамильяра, обладающего запасом маны, в десятки тысяч раз больше, чем у нее самой. А мне кажется, что способна. Я даже из дома без ее разрешения выйти не могу. «И? Чем она тогда мне поможет?» «Попробуйте влить в браслет свою ману. После мы наденем его на руку Арии, то установит между вами духовную связь. Настроив накопитель на нужные магические частоты, мы сделаем так, что Арии больше не придется тратить свои силы на ваш призыв. И ваша стабильная физическая форма будет зависеть только от вас». «А как же ее тренировки? Что если на занятиях она воспользуется заимствованной у меня силой и, к примеру, кого-то чисто случайно убьет? Глядя в глаза смутившегося Маркуса, спрашиваю я. Ну, вещица сложная. Такое и вправду может случиться. Но вы не переживайте. Прошу вас, Диабло, доверьтесь мне. Я отлично умею налаживать магические связи. Не просто так я являюсь первым наставником в области артефакторики и малого зачарования. Успокаивает меня констебль. Если уж не доверяете, можете создать связь сами. Я буду только рад ознакомиться с редкой в нашей стране магией демонов. Ха! Размечтался. Поправив галстук, словно я босс во всем непонятном, что он перечислил, отворачиваюсь. Давай, маг, колдуй. Посмотрим, на что ты способен. Колдовство — это другое, но благодарю за оказанное доверие. Еще раз смутившись, поклонившись, берется за работу Йозеф. Заимствованное, измененное тело. Супер! Пока артефактор занимался новой побрякушкой для Арии, я просто разминался. Привыкал к низкому росту, к той скорости, что из-за уменьшений в размерах казалось возросшей. Ну и, конечно же, к волосам. Они лезли в глаза, закрывали обзор, щекотали уши. Длинные волосы — это отстой. Но ради Катрин, ради нашей с ней встречи и любви буду терпеть. Так, уважаемый Диабло, я закончил. Браслет, в принципе, невидимый. Но на всякий случай будьте предельно осторожны. Понял. Готовы к встрече со своей Сарией? Вы готовы? Так и не решился произнести это слово Йозеф. Буди. Подойдя к столику, пока маг что-то там колдует, сажусь напротив. Я нервничал, ладони начали потеть, хотя в комнате не жарко. Надев на руки белые перчатки, сделав пару успокаивающих вздохов и выдохов, взглядом встречаюсь с очнувшейся хозяйкой. «Ой, здравствуйте! Разрешите представиться!» Щеки малышки налились краской. Смутившись того, что вновь уснула, она отводит взгляд в сторону, после, стрельнув глазками, вновь таращится на мое лицо, краснеет еще больше и опять отводит взгляд. «Ария!» Я произношу как можно мягче. И внезапно для себя понимаю, что имя-то себе я не выбрал. «А, да, это я. Мы знакомы?» Глядит на наставника малая, пытаясь понять, что происходит. Также на него вопросительно гляжу и я. «Черт, мне нужно какое-то имя. Нормальное имя из этого мира». А какие они нормальные имена? Ария, позволь тебе представить, это твой фамильяр, указывает на меня Маркус. Сука, имя дай мне, имя, блядь! Прожигая того насквозь взглядом, надеюсь, что мужик поймет. Но нет, он просто бледнеет и молчит. Мой фамильяр человек? Поглядев на наставника, спрашивает Ария. Думай, рогатая твоя голова, думай. О, точно! Да простят меня все верующие. «Разрешите представиться?» Вспомнив, как это делалось в фильмах из моего мира, протягиваю девушке свою руку, дожидаюсь, когда она в кисть мою положит свою ладонь. «Имя мне Люциус, к вашим услугам». Губами касаюсь тыльной стороны ладони и слышу, как со звоном, ударившись о плиточный пол, разбилась взятая Маркусом чашка с чаем. Перевожу на него взгляд. Вижу, как тот рукой держится за сердце, как сжались в оскале его зубы. Как исказилось в ужасе лицо. Да чё опять не так-то? — Люциус? — наклонив голову на бок, спокойно переспрашивает Ария. — Вас зовут так же, как звали первого владыку тьмы? — Блядь!